19 октября в Пхеньяне в Доме культуры Чхолима состоялось торжественное собрание в честь 70-летия со дня образования общества Красного Креста Корейской Народно-Демократической Республики. В его работе приняли участие члены ЦК общества Красного Креста, работники Красного Креста, центра и периферии, волонтеры, члены юношеского общества Красного Креста и трудящиеся столицы. Сюда были приглашены представители Международного комитета Красного Креста, Международной лиги обществ Красного Креста и Красного полумесяца, обществ Красного Креста Дании, Финляндии и Великобритании, представители дипмиссии и международных организаций в Корейской Народно-Демократической Республике, а также члены делегации Международного комитета Красного Креста и Международной лиги обществ Красного Креста и Красного полумесяца, работающие в нашей стране. На собрании была речь. Затем были ознакомлены образцовые работники, волонтеры и члены юношеского общества Красного Креста. Участники также осмотрели фотоматериалы и литературу о славной истории и деятельности общества Красного Креста Корейской Народно-Демократической Республики и посмотрели видеоматериал общества Красного Креста Корейской Народно-Демократической Республики 1946-2016 годы. На собрании был малый концерт членов юношеского общества Красного Креста и учащихся Тетонской школы слепых. Между тем, в тот день ЦК общества Красного Креста Корейской Народно-Демократической Республики устроил банкет в честь 70-летия со дня его образования.